На лице ее, пока еще не раскрашенном, выражалась тихая печаль. «Чего тебе?» — спросил отрывисто Терентий. Дарья сделала к нему шаг и заговорила прерывающимся голосом. «Терентий Михайлович, свет батюшка, вымолви хоть слово, чем я провинилась пред тобою. Не бьешь, не голубишь, не бронишь, ни слова ласкового. Коли не мила тебе более, не мучь, скажи свое слово, отправь в монастырь. Заточусь я там и дни скоротаю, а то ныне и на людях срам. Иду наверх, государыни спрашивают, иные прочие мужьями похваляются, а я и слова сказать не могу». Голос ее поднимался все выше и выше и обратился в жалобный вой. Она подошла ближе к князю и протягивала к нему свои руки. «Что мне делать, сиротинке? Скажи сам, господин. Убей лучше, но не мучай так». Князь устало махнул рукой. «Не вой», — сказал он резко. «Надо будет в монастырь услать, ушлю. А теперь не докучай мне, иди». Глаза его грозно сверкнули. Дарья Васильевна покорно склонила голову и пошла прочь. Но недобрым огнем вспыхнули и ее глаза. «Хорошо», — подумала она, — «знаю я твои дела скаридные, проведают про них и иные кто». Попытка примирения не удалась княгине, и из послушной покорливой жены она сделалась врагом заклятым. Кровь Голицыных сказывалась. А князь схватился руками за голову и даже застонал. Ах, когда увидал он Морозову и полюбил ее, знал тогда он, что с ним делается. На душе его было темно и мрачно, но знал он, что любви ради он на все пойдет, хоть на душегубство. А теперь нет любви к боярине. Вместо нее какая-то радость, какой-то трепет. Как сиянием окружен лик боярыни, когда он ее видит. Словно с образа глядит угодница, когда она на него смотрит, и нельзя не думать о ней, но и любить нельзя. Помнит он, как она чумных подымала, и что же, не коснулась ее злая зараза. Теперь у нее и протопоп, прозорливец, свят человек, и Миланья, сестра ее по Христу, и Киприан юродивый. Все славят Бога и клянут никонианцев, и он тут же с ними. Во что верить, чему кланяться? Царь ли и патриарх согрешили против Бога? И в то же время ему приходили на ум горячие речи Аввакума, его страдания. Чего ради? Говорят, Антихрист идет, близок последний час, а Никон его окаянный предтеча, ежели правда так. Чем излечить душу? Кому открыть наболевшее сердце с его язвами? И вдруг лицо его просветлело и успокоилось. Он захлопал в ладоши и явившемуся отроку отрывисто приказал: «Коня!» И тотчас стал торопливо сбираться в дорогу, забыв о еде. Ради спасения души своей, чего же о еде думать-то? Ему вспомнилось строгое подвижническое лицо его деда, князя Терентия, в монашестве Ферапонта. Вот кто решит его сомнения. И он, выйдя на двор, вскочил на коня и погнал его к Николе Угрешскому. Вдруг конь его шарахнулся в сторону. Подняв руки и загородив дорогу, перед ним стоял юродивый Киприан. Рыжие лохматые волосы его торчали копною, сермяжная рубаха спускалась до пят, на косматой груди сквозь дыры рубахи виднелись вериги. Князь осадил лошадь.